Глава 8. Предательство. Стоило Наде шагнуть за валун, как улыбка с лица Селиванова тут же исчезла. «Ты чего?» — удивилась девушка. «Зачем звал?» «Хочу поговорить с тобой. Очень серьезно. Надеюсь, не в любви собираешься признаваться?» Усмехнулась Надя, но, вспомнив вдруг Ярчука, прикусила губу. «Как бы невзначай не накаркать. Не в любви. И шутить я тоже не собираюсь. Разговор на самом деле серьезный. Обещай, что выслушаешь до конца». «Обещаю», — бросив настороженный взгляд на Селиванова, но не очень уверенно ответила девушка. «Тогда скажи, только откровенно, что мы сейчас делаем?» «Разговариваем», — пожала плечами Надя. Но, увидев, как раздраженно поморщился собеседник, поправилась. «Или ты обо всех нас сейчас говоришь?» «Ну, тогда убегаем от бандитов». «Убегаем!» — скривил губы Селиванов. «Только пыль столбом». «Ну хорошо. Допустим даже, что мы убежим, или, вернее сказать, уползем». «А дальше что? Как мы вернемся? На чем? Думаешь, бандиты оставят нам лодку?» «Как же, жди! Знаю я эту братью, и если даже не дойдем пешком по болотам до Лавозера, то УАЗика нашего там уже не будет, верняк. А это уже полный финиш. До полярных зорь нам пешком не дойти. Проще сразу застрелиться». Надя, слушая парня, лишь досадливо хмурилась. Обо всем, что он говорил, она думала всего лишь несколько минут назад. Неужели только для этого он ее позвал? «А что ты предлагаешь?» — довольно резко спросила она, вовсе не ожидая услышать в ответ ничего путного. И внутренне уже стала готовиться к тому, чтобы убедить Селиванова идти с ними в сыт. Однако тот, на удивление, ответил. Причем стал говорить такое, смысл чего не сразу дошел до Нади. «Я предлагаю спуститься в лес и сдаться бандитам. Причем сделать это как можно скорее, пока они не уплыли. Это наш единственный шанс вернуться домой». «Погоди, как это вернуться?» «То есть как это сдаться?» «Ты обещала выслушать до конца», — взвился парень. «Прошу, дослушай». Надя замерла с открытым ртом. Потом сжала губы, нахмурилась и неохотно кивнула. «Я не предлагаю сотрудничать с бандитами, ты пойми. Они только способ вернуться к цивилизации. А там уж мы что-нибудь придумаем. В конце концов скажем, чтобы они связались с полярными зорями. Ярчук наверняка не поскупится дать за тебя выкуп». «А за тебя?» — вспыхнула Надя. «Возможно», — потупился Селиванов. «А за Гора? За Наноса?» Парень, опустив голову, засопел. Потом снова вскинулся и, брызжа слюной, горячо затараторил. «Да черт с ним, с выкупом! Это я так, как вариант. Мы и сами справимся. Может, еще по дороге что-нибудь придумаем. Нам главное выбраться отсюда. Ведь здесь нам всем крышка. Ты думаешь, дойти отсюда к дикарям? Неужели ты сама не видишь, что это безнадежная затея? Со стариком вам туда не дойти. А бросить вы его не можете. Да и я. Вы же не оставите меня тут одного. Можешь пойти с нами?» «Могу». «Могу? Спасибо, что разрешила. А если я не хочу? Вот не желаю я жить с дикарями, и все тут. Я нормальной жизни хочу, человеческой. Имею я на это право?» «Не мне судить», — скривила губы Надя. «Только ведь я тебя не тащу с нами силком. Просто предложила. А оставлять тебя одного, как ты сказал?» «Так зачем же одного? Беги к своим бандитам, раз ты так этого хочешь». «Да зачем я бандитам? Они меня прихлопнут и разговаривать не станут. А чем же мы четверо для бандитов лучше, чем ты один? Почему ты думаешь, что они нас всех не прихлопнут, а домой повезут? Ну ладно я. Тут у них еще могут быть какие-то разные интересы». «А вы-то им зачем? Если еще тебя с Наносом можно в качестве рабов использовать, то уж Гор точно им ни на что не годится». «Ну и черта с ним, с Гором!» Вновь забрызгал слюной Селиванов, приняв, видимо, Надиной рассуждение за признак того, что она начала колебаться. «Ему и так пропадать!» «Да и пожил уже старик. Нам главное Наноса уговорить. Для чего я с тобой первый разговор и завел? Ты же ведь сможешь к нему подъехать по-свойски?» «По-семейному, мол. Так и так, дорогой, умирать не хочется. И если ты меня любишь, то...» «А ну замолчи!» — притопнула Надя. «И кончай дурковать, хватит! Никому я подъезжать не стану, и Алексея за человек не считать не позволю». «Какого еще Алексея?» — заморгал Селиванов. «Горячева, вот какого. Ты даже имени старика не знаешь. Куда тебе о жизни его беспокоиться?» «В общем так, поговорили, хватит. Теперь ты меня послушай. Мне уже после всего тебя с собой звать не хочется, но я, в отличие от некоторых, человеческие жизни ценю. Поэтому в последний раз предлагаю тебе идти с нами в Саамский Сыд. То, что мы туда дойдем, не обещаю. Но никаких других вариантов я рассматривать больше не собираюсь. Если ты против этого, беги, догоняй бандитов. Мешать мы тебе не станем. Это я тебе точно могу обещать». «Понятно», — с видимым трудом, словно губы перестали его слушаться, произнес парень. И Надя отчетливо увидела, как побледнело его лицо. «Ты против моего предложения?» «Ну и я против твоего тоже». «Тогда послушай, что я скажу. До конца, так до конца». «Я не хочу», — начала девушка, но Селиванов почти грубо схватил ее за предплечье. «Ты обещала, до конца. Это еще не все». Надя резко выдернула из его ладони руку. «Ну что еще? Говори скорей, а то уплывут без тебя». «Послушай, я не хотел этого говорить. Ты сама видишь, я пытался, чтобы все получилось. По-хорошему. В общем, без тебя мне уходить смысла нету. Даже если меня не убьют бандиты, и я не смогу добраться домой, меня расстреляет Ярчук». «За что?» — ахнула Надя. «За то, что вернулся без тебя. У меня есть приказ. Доставить тебя в полярные зори живую и невредимую, во что бы то ни стало. Думаешь, Ярчук просто так нам дал машину и отпустил меня с вами? Все ради тебя. Вообще-то, это с самого начала его идея, на случай, если ты заортачишься, непременно решишь сюда ехать. Для надежности, для подстраховки». «Ты совсем заврался, парень. Машину у Юрчика я сама выпросила. Да и то после того лишь, как мотоцикл сломался». «А почему он сломался, знаешь?» — ухмыльнулся Селиванов. «Кто его к поездке готовил?» «Ты?» — выдохнула Надя, начиная что-то понимать. «И насчет УАЗика. Первый я идею подбросил. Ты ее лишь только подхватила и дожала, как мы с Олегом Борисовичем и рассчитывали». «Ты! Да ты же самый настоящий подлец!» «Это еще почему?» «Твое желание было исполнено». «Было. Теперь исполни и ты мое». Басовитый голос парня стал по-настоящему жалобным, почти умоляющим. «Я и в самом деле прошу тебя, Надя! Не бери грех на душу. Меня Ярчук правда обещал грохнуть, если я без тебя вернусь. И он это сделает, ты его знаешь. Поехали, а! Скажи своему! Скажи Наносу, пусть они с Гором уходят к своим дикарям, а ты, мол, к цивилизованной жизни привыкла, и с ними идти не хочешь». «Это глупо», — фыркнула Надя. «Даже если бы я такое сказала, Нанос пошел бы со мной. Но говорить ему ничего и не стану, и сама ни за что никогда его не брошу. А тебе, если ты так боишься Ярчука, еще раз повторяю, хоть и обещала этого не делать. Идем с нами». «Это мое последнее слово. Разговор окончен». «Ну что ж», — вновь стремительно побледнев, сухо бросил Селиванов. Теперь он не вызывал ни малейшей жалости и даже не пытался больше этого делать. «В таком случае ты сама подписала приговор своему мужу». «Ты что несешь?» — опять не сразу поняла смысл сказанного Надя. А когда до нее стало что-то доходить, не отреагировала немедленно, не сделала то, что единственное и нужно было сделать в этом случае. А начала растерянно лепетать. «Ты хочешь убить Наноса? Но ведь он только что спас тебе жизнь!» «Именно поэтому я и стал предлагать тебе другие пути. Умолял тебя, упрашивал. Ведь я стал это делать только для того, чтобы твой муженек остался жив. Ты думаешь, мне сейчас легко? Думаешь, мне хочется его убивать? Но ты сама толкаешь меня на это». В руке Селиванова непонятно откуда появился пистолет. «Последний раз! Без дураков! Последний! Иди и скажи ему, что ты уходишь со мной. Обзови его, наплети, что не любишь и никогда не любила. Придумай что-нибудь, чтобы он плюнул на тебя и ушел. Если он дорог тебе, если хочешь, чтобы он остался жив, сделай это. Ну?» Только теперь Надя решилась на то, что нужно было сделать полуминутой ранее. Она потянулась к висевшему за спиной автомату. На что она рассчитывала сейчас, непонятно. Вероятно, это было скорее инстинктивное, чем обдуманное действие. И едва она раскрылась, Селиванов резко, сильно без размаха ткнул ее кончиков сжатых в копье пальцев в подреберье. Из легких девушки разом вышел весь воздух. Боль была такой адской, что рвущийся наружу вопль, казалось, должен был разодрать горло. Вот только никакого вопля не получилось. Надя попросту не могла сделать для этого вдох. В глазах заалили круги. Лишь уткнувшись лицом в мокрый мох, она поняла, что уже не стоит на ногах. Позже она удивилась, как умудрилась не потерять сознание. Вероятно, лишь страх за жизнь любимого, страх еще более сильный, чем эта дикая боль, заставил ее разум не поддаться спасительному избавлению. И Надя, почти ничего не видя перед собой, кроме продолжающих вспыхивать и вращающихся алых кругов, поползла вперед, цепляясь ногами за камни. Она хотела закричать, предупредить Наноса, но по-прежнему не могла набрать в горящие легкие воздух, а потому оставалось лишь одно — ползти. В надежде, что ее любимый увидит ее в таком состоянии и поймет, что ему тоже угрожает опасность, что среди них оказался предатель. «Нанос! Нанос!» — сквозь звенящий шум, такой, будто в уши, закупорив их, набилось сонмище комаров, услыхала девушка. «Беги скорее сюда! Наде плохо!» Она едва не расслабилась с облегчением. Ну вот, Андрей все-таки одумался. Но тут же, помутившийся рассудок, получив, видимо, помощь из глубин подсознания, взорвавшись, запротестовал. «Нет, нет! Нанос, не слушай его! Это ловушка! Он хочет тебя убить!» Наде казалось, что она кричит это вслух, но голос по-прежнему не слушался ее, и единственное, что вышло из тщетной попытки, то, что она глухо закашлялась и, наконец-то, хоть и не в полную силу, а лишь коротким судорожным толчками, сумела впихнуть в легкий воздух. В глазах еще плавали круги, уже не такие красные, и более темных, в основном зеленоватых оттенков. Но зрение, тем не менее, слегка прояснилось, и девушка, сумев наполовину выползти из-за камня, разглядела бегущих к ней Наноса и Сейда. «Нет!» Только и смогла, почти беззвучно, просипеть Надя, и снова закашлялась. Нанос ее, конечно, не услышал. Между мужем и поджидающим его пистолетом, в убранной за спину руке Селивановым, оставалось шагов 10-15. Предатель не спешил, решив, видимо, действовать наверняка и выстрелить в упор, исключив малейшую вероятность промаха. Но Сейд бегал куда быстрее людей, поэтому уже обогнал своего бывшего хозяина, как раз поравнялся с Селивановым. «Сейд!» — будто вспышкой озарило Надина сознание. И она, забыв про боль, про раздирающие легкие кашель, мысленно завопила, обращаясь к умному псу. «Сейд! У Селиванова пистолет! Он хочет убить Наноса!» Сейд, тормозя всеми лапами по влажному мху, проехал по инерции еще пару метров и круто повернулся на месте. Это произошло уже позади Селиванова, но тот, словно имея на затылке дополнительную пару глаз, что-то почувствовал, дернул головой, но не стал оборачиваться, а выбросил из-за спины руку с пистолетом и выстрелил в Наноса, который был уже совсем рядом. Но этого времени, секунды полторы, самое большое двух, хватило и Сейду, чтобы прыгнуть, и даже чтобы коснуться спины предателя передними лапами. Но это касание пришлось всего на долю мгновения, раньше, чем Селиванов нажал на спусковой крючок. И если оно как-то и повлияло на траекторию полета пули, то все-таки не настолько, чтобы та не прошла мимо цели. Нанос и его убийца рухнули на землю почти одновременно. Только Саам остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в мох и окрашивая его вокруг головы алым. А Селиванов, нещадно терзаемый Сейдом, катался по земле, оглашая окрестность истошными, мало напоминающими человеческие воплями. Надя видела и слышала все будто во сне. Сознание, словно от леденящего дикого холода, съежилось и перестало адекватно воспринимать происходящее. Каким-то образом она оказалась стоящей на ногах, прижимаясь спиной к шершавой и влажной поверхности валуна. Взгляд ее в конце концов остановился на окровавленной голове Наноса. Но это зрелище не вызвало у нее ни удивления, ни ужаса, вообще никаких чувств. Если бы ей сказали тогда, что и она сама умерла, вряд ли это сообщение произвело на нее какое-нибудь бы впечатление. Никак не отреагировала она, хоть и услышала на истошный клик «Сейд! В сторону!» и даже не моргнула, не вздрогнула от раздавшейся следом автоматной очереди. И только когда через несколько долгих, похожих на вечность мгновений, на ее плечо опустилась узловатая, скрюченная старческая рука, Надя рухнула, словно ее придавило упавшее небо, истошно завыла во весь голос, и лишь тогда сама испугалась этого воя, пришла, наконец, в сознание. Мгновенно замолчав, не поднимаясь на ноги, она подползла к телу любимого, перевернула на спину, упала ему головой на грудь и завыла бы опять, если б не услышала отчетливое биение его сердца. Нанос был жив! Надя поднялась на колени и обернулась к гору. «Он жив! Скорее несите аптечку и воду!» «Ох ты! А рюкзак-то у меня там!» — запричитал, озираясь, старик. И он заковылял уже было назад, к тому месту, где оставили поклажу. Но его опередил Сей, стрелой домчавшись до рюкзака старого варвара и в мгновение ока притащив его Наде в зубах. Девушка, удивляясь себе, быстро сумела собраться и сосредоточиться. У нее даже не дрожали руки, когда она омывала из фляги голову Наноса, иначе от обилия крови ничего было не понять, куда именно ранен ее любимый, насколько страшна и опасна его рана. Увиденное едва не заставило запаниковать ее снова. Пуля пробила лобную кость и застряла внутри черепа. Даже не будучи медиком, Надя понимала, что ее муж до сих пор жив только чудом, и что без помощи высококвалифицированных врачей, причем в хорошо оборудованной больнице, помочь ему ничем нельзя. Единственное, что могла сделать, и что, разумеется, она и сделала, это по-дилетантски йодом обработать края раны, приложить тампон и забинтовать на носу голову. Но что делать дальше? И в самом деле, как предлагал Селиванов, бежать догонять бандитов, падать им в ноги, умолять доставить раненого к врачам? Смешно и глупо. Наноса просто убьют, а вслед ему пристрелят еще и ее с гором. Ну, ее и впрямь, может быть, не сразу. Сначала попользуют всем скопом, а потом, если ее оставят в живых, то лишь в качестве наложницы. Попросту говоря, подстилки. Нужна ей такая жизнь. Тем более без Наноса. Ну уж нет, лучше сразу застрелиться. Вернее, не сразу, а после того, как на нас... Нет, об этом пока лучше не думать. Надя даже вскочила, будто тотчас собралась куда-то бежать. Но куда? Куда отсюда побежишь, да еще с тяжелораненым? Старик тоже не бегун. В любом случае, до Оленегорска более 80 километров, а до полярных зорь и вовсе как до Луны. Причем даже здесь и бежать за помощью одной. Все равно, куда она? Как? Надя почувствовала, что ее начинает захлестывать новый приступ паники. В глазах снова начало темнеть. И тут она почувствовала, как в ладонь ей ткнулось что-то холодное и мокрое. «Нужно идти в Сыт», — услышала она прозвучавшие прямо в голове слова. Девушка словно очнулась и уставилась на стоявшего рядом и буравящего ее умным и, как ей показалось, успокаивающим взглядом пса. «Нам не дойти!» — с отчаянием выдохнула Надя. «Нанос умрет по дороге, да и гору не выдержит, еще придется нести Наноса». «Только мы с тобой, Гор и Нанос останутся здесь. Найдем пещеру». «А что это даст? Разве в Сыте есть врачи?» «Врачей нет. Были знахари. Сам Силадан тоже кое-что умеет. Все равно по-другому никак». У девушки вспыхнула надежда. Она вспомнила, что Нанос не далее, чем вчера, рассказывал, как Силадан вылечил изодранного медведем парня. Что, если и в этом случае он сможет помочь? Вот только захочет ли? Ведь Нанос — его враг. Хотя прошло уже много времени. Может, враждебные чувства его поутихли. В конце концов, Нанос никого не убил, всего лишь ослушался. И потом, Силадан все-таки человек. У него ведь должно быть сердце. Уж она сделает все, чтобы до него достучаться. Она его очень-очень попросит, будет умолять, ползать в ногах. Она, если нужно, станет ему вечной и безотказной рабыней. Пусть даже той самой грязной подстилкой. А если даже Нанос после этого отвернется от нее, станет презирать, пусть, лишь бы он только выжил, лишь бы только он... Но как? Как мы пойдем? Дорогу знает только Нанос. Я тоже знаю. Не дорогу, но знаю, где находится Сыт. Сразу за этими горами. Мы не сможем быстро пройти эти горы. Они большие, а там скалы, хребты. Мы не успеем. Нанос умрет. И одного тебя не отправить. Тебя Силадан точно прикончит, как только увидит. От волнения Надя даже не замечала, что говорит с Сейдом вслух, и что Гор уже давно прислушивается к этому разговору. «У Наноса есть карта», — внезапно сказал старик, отчего Надя вздрогнула и с таким удивлением посмотрела на него, словно не узнала. «Карта?» «Да, карта была. Она в его рюкзаке, хотя он часто носил ее за пазухой». Надя бережно расстегнула куртку мужа и в широком внутреннем кармане и впрямь нащупала плотный, сложенный в несколько раз бумажный лист. Увы, карта помогла мало. Самый удобный путь до Саамского Сыта был отсюда по воде, сначала по Лавозеру, а потом и по Сейдозеру. Но этот вариант отпадал. Другая же приемлемая дорога пролегала через Ревду и вела к тропе через горы. Но это значило возвращаться к Лавозеру и потом делать еще немалый крюк. Так что на самом деле вариантов все равно оставалось только два. Обойти лавозерские тундры низом или лезть по верхам напролом. Но в любом случае, сначала нужно было найти хорошее укрытие для старого варвара с Наносом. А его сейчас могли дать только горы.